Карбонара, сегодня мы будем говорить о метафизике христианства. Смотрите, по манере проведения. У нас сегодня не так много докладов, их 7, но я предлагаю сделать, наверное, не 7, а все-таки 9. Это уже тогда не так мало. В общем, в любом случае, мое предложение такое. Давайте мы сделаем маленькие доклады, как мы и планировали в прошлый раз, и потом, может быть, в отличие от предыдущих семинаров, мы попытаемся как-то судить. То есть, на самом деле, здесь уже, может быть, ответить не контрдокладами определенными, но именно какими-то, если мы закончим, еще поймем повестку. Мне есть предложение или писать вопросы, или предложения сразу же сюда в чат, либо просто выразить какие-то свои соображения. А если кто не записал заведомо с докладом, кто-то хочет выступить, то, пожалуйста, пишите. Итак, я специально для этого семинара записал отдельную лекцию. Наверное, вы видели ее, о метафизике христианства. Поэтому именно для того, чтобы сократить сейчас время и больше послушать всех участников разные позиции. Ну, я только повторю для такого камертона, для настроя нашего семинара, повторю некоторые основные тезисы. Первый принцип, что в основе таких принципиальных категорий, для философских категорий, как Physis и Logos, лежат метафоры крестьянского труда. Соответственно, мы могли бы выдвинуть гипотезу о крестьянском происхождении философии. Мы практически ничего не знаем о существовании философии у кочевых народов. У кочевых народов много чего есть интересного, замечательного, но едва ли у кочевых народов есть философия. И, вероятно, философия связана именно с оседлостью, и, вероятно, философия исторически связана с крестьянским трудом. Совершенно безусловно, философия в этих метафорах Фьюсиса и Логоса, о которых мы говорили, Фьюсис – это урожай, это скорее Логос – это жатва, пахание, Фьюсейн – это всходы, это урожай, а Легейн – это Логос, то есть жатва, складирование этого урожая. Фьюсис существует для Логоса, но Логос и Фьюсис тесным образом связаны между собой, потому что Фьюсис для Логоса, но и Логос должен стоять на Фьюсисе, иначе ему нечего будет срезать своим серпом, своим острием Логоса. Логос – это смерть, Фьюсис – это жизнь, но это жизнь для смерти. А Логос – это не просто смерть, а смерть, которая венчает собой жизнь. Отсюда вот очень тонкий баланс Фьюсис, Фьюзейн или Гейн у Хайдеггера. И продолжая эту метафору, можно сказать, что крестьянские корни философии как таковой, они могут быть взяты за отправную точку. Второй момент, сюда же примыкающий, это теснейшая связь с земледелием и Элевсинских мистерий. Напомню, в греческом мифе, который лежит в основе Элевсинского цикла, была идея Деметры. Деметра приходит в поисках своей дочери к королю Элевсина, который описывается в некоторых версиях мифа как дикий человек, как человек дикий, и отсюда возникает, и Деметра оставляет ему посвящение в мистерии, культ и земледелие. То есть земледелие и мистерии, и тут можно вспомнить, что в ходе Элевсинских мистерий пиком кульминации эпоптии созерцания была демонстрация колоса, именно колоса. Вот это колос, это не была демонстрация Фьюсиса, причем Фьюсиса вместе с Логосом. Вот Фьюсис и Логос – это предел эпоптии Элевсинских мистерий, если рассмотреть этот символизм колоса в Элевсинских мистериях. И, соответственно, неправильно говорить о природе как о дикой природе. Вот если либо дикая, либо природа. То есть природа, Фьюсис, в этом контексте это нечто оккультуренное. То есть природа, Фьюсис, в этом смысле это крестьянское. Это процесс крестьянской культивации. Поэтому природа не может быть оппонентом культуры, а потому что природа и есть культура. Physis и есть культура. А то, что лежит за пределом культуры, лежит также за пределом природы. Дикость – это не природа, она не входит в этот physis, она не входит в урожай, она не входит в семя, в сеяние, она не входит в жатву. Это вот принципиальный момент о том, что на самом деле изначальное понимание physis вообще никак не может быть противопоставлено культуре. Наоборот, physis и есть культура. И культура только есть только там, где есть physis. Соответственно, крестьянство является базовой такой матрицей для философии и для культуры, которая из философии проистекает. Второй тезис моей лекции или моего размышления о метафизике крестьянства – это теснейшая связь крестьянства с крестьянством. На самом деле это имеет прямое отношение к бескровной жертве и к Евхаристии, и это имеет отношение ко всей этике христианской традиции. Христианство – это религия оседлых крестьян, это религия земледельцев и виноградарей, в отличие, например, от ислама, который, безусловно, религия скотоводов. И вот это номадизм и оседлость, седентаризм и номадизм, они в каком-то смысле в монотеизме имеют довольно четкое определение. Христианство – это религия крестьян, а ислам и иудаизм – это скорее религия в своих корнях, религия кочевников. Отсюда кровавая и бескровная жертва. Кровавая жертва – там, где есть кочевое общество, бескровная жертва, жертва хлеба, жертва вина. Это жертва Диониса в греческом оседлом контексте или в христианской традиции. Вот эта бескровность жертв, да, есть символизм пастыря, есть символизм овна, но в религиозную мистерию эти фигуры в сам обряд не проникают, а наоборот остаются за пределом христианской традиции. Соответственно, идея спуска в пещеру кеносиса или символизм зерна, который в нее для того, чтобы дать плод, это одна из базовых метафор христианской традиции. Соответственно, связь христианства и крестьянства, а я напомнил в лекции, что в русской истории, в русском языке это не случайное совпадение, просто одно и то же. Христиан называли тех русских людей, которые не принадлежали к знатному сословию или не были священниками. Все остальные были просто христианами, и отсюда пошло название крестьянин. То есть в этом отношении быть христианином на Руси незнатного рода или не быть священником, это вот и значило быть крестьянином. То есть это практически другое название для народа. Мы называемся русскими, а еще, может быть, точнее, мы могли бы называть себя христианами по конфессии и крестьянами по нашему образу жизни. Быть русским, значит, быть христианином и крестьянином. И не случайно подавляющее большинство нашего народа на протяжении всей его истории, через бесконечное количество времени, которое известно, тысячи лет, но явно, что эти скифы, земледельцы существовали, скорее всего, тоже предки наши, славянские предки, тоже были такими носителями этой оседлой культуры. Третий пункт, который я хотел подчеркнуть, это традиционализм третьего сословия. Принципиально важная вещь. Я обратил внимание, я уже говорил в лекции, что люди, которые приходят бороться против современного мира, у них в одной руке генун, царство количества или кризис современного мира, в другой руке Эвола, восстание против современного мира, оседлать тигра. И это все замечательно, но морда у них ни на брахманов, ни на кшатриях, и все остальное не тянут никак. То есть вот они приходят и говорят искренне, мы хотим бороться, но они мамины фантазеры. И вот Юлия Андреевна хотела про мамину фантазеров тоже сегодня рассказать, наверное, с удовольствием мы послушаем ее изложение. Во всяком случае, это честные люди, я не ставлю по сомнению, что к традиционализму притягиваются очень хорошие и правильные люди. Но совершенно очевидно, что подавляющее большинство этих притягивающихся никакими ни кшатриями, ни брахманами, ни каволи, ни генон отношений не имеют. Просто в силу их конституции, просто некой такой вот конституции их души. И к возникает вопрос, они пытаются быть брахманами, ну, несут ахинею, пытаются быть кшатрию, ну, трусоваты, и как бы не готовы ехать на Донбасс защищать идеалы Святой Руси. Поэтому они превращаются очень быстро в первертов, гниют, пьют, там, впадают в наркотики и ходят, источая яд, как Ницше говорил, что есть люди, которые пытались взлететь, но не смогли, и после этого они волочат вокруг свои крылья и говорят, взлететь вам не взлететь, никогда вам не взлететь. Они полны ресантимана, и поэтому традиционалистские круги наполнены какого-то психического нездоровья. При этом, хотя казалось, вот люди восстали против нездоровья современного мира. Они бодрые, они сильные, они такие честные люди, пришли бороться за традицию. Но им предлагается что? Им предлагается Эвола, им предлагается Генон. Они ни на то просто принципиально органически не способны. Прочесть способны, а стать, вот переместить, изменить свое состояние в сторону брахманического такого созерцательного мира или воинской, агрессивной, ни на что, ни перед чем не сгибающейся такой анархизма справа и валаистского, ну, может, кому-то дано, но только единицам. А приходят к принципиализму не единицы, а многие здоровые люди. И вот тут у них нет лунки, а их бы в сельскохозяйственный кооператив, их бы в общину, их бы на землю, им бы коня, им бы лопату, им бы жену, баню. То есть вообще, чтобы жили, они и не тужили бы. И тем не менее были традиционалистами, они ублюдками, не обивались по этим по бетонным коробкам, пугая просто окружающих. Потому что традиционализму, традиционалистам нету места. Обычному человеку в традиционализме места нет. Есть только элите, но такой элиты очень мало. И вот недостаток этой какой-то книги. Вот мы говорим, Эвола Генон, не задумываясь, правда? А кто бы написал нам про традиционализм, какое-то третье имя нам нужно? А этого имени нету. Вот, а это имя должно быть таким же. Поэтому я думаю, что это надо восполнить. Нам необходимо хоть сконструировать, хоть придумать персонажа такого традиционалиста для третьей касты. Для крестьянского такого традиционалиста, который изложит нам всю картину, как хорошо бороться против современного мира, находясь на земле, твердо стоя на ногах. И как тогда люди, которые будут притягиваться, приходить в традиционализм, они будут просто получать книги, там, лопату, вот тебе лопата, книга, вот тебе там участок, там можно скинуться, купить небольшой участок где-нибудь в какой-нибудь русской священной дыре, и прекрасно там вот как бы существовать, отстраивая свою жизнь против современного мира, потому что у каждого человека должна быть возможность бороться против современного мира. Кшатри брахманизма мы будем видеть сразу, если кто-то отметит такие потенции, сразу будут инкорпорироваться в интеллектуальную элиту, но огромное количество людей мы спасем. А сейчас, когда мы как бы даем вот эти вот высокие недостижимые идеалы, мы их теряем, потому что они изгнивают, и я увидел уже несколько поколений таких потерянных традиционалистов. Они начинают хихикать, ерничать, создают какие-то паблики, там, мифологические клубы, и постепенно превращаются в дебилов. Просто вот на глазах распадаются, не выдерживают, потому что трудно бороться с современным миром, когда он вокруг. Соответственно, трудно сохранить психическое здоровье, трудно сохранить свое, ну, просто вот некое достоинство. Слишком много ты берешь на себя, и слишком тяжелое это испытание. Не всем дано его выдержать. Поэтому люди гниют на глазах. Отсюда необходимость традиционализма третьего сословия как задача, как цель. Здесь, конечно, очень много наш друг Иван Басадзе, очень много, наверное, может сказать, потому что он думал и работал, и боролся в этом направлении в Грузии. Там, наверное, традиционные связи с землей крепче, чем у нас, но у нас не остается никакого другого выхода, кроме как двигаться в этом направлении. Необходимо разрабатывать традиционализм третьего сословия. Во-первых, не надо путать третье сословие с буржуазией. Буржуазия – это не третье сословие, это выродки. Третьим сословием индоевропейским является именно крестьянство. Буржуазия никакого отношения не имеет, она вообще в традиции не участвует. Это паразитический слой, который жители городов, это трусливые воины и ленивые крестьяне. Это смесь, это чистый хлуи буржуазии. Человек, который занимается бизнесом, банками, все, вообще, это человек-торговец, это не человек. Вообще в индоевропейском обществе у него места не было. просто. В каком-то другом, ради бога, но в индоевропейском обществе у него просто нет места. Третьим сословием является именно крестьянство. Это очень важно. У Дюмезиля это очень точно выражено, у Жоржа Дюмезиля, что не ремесленничество, даже ремесленники в третье сословие не входят. В третье сословие — это крестьяне. И поэтому нам нужен крестьянский традиционализм для того, чтобы спасать. Да, вот правильно вы спрашиваете, Сергей Пасашвили, буржуазия — это чандалы. Очень похоже. Буржуазия — это чандалы, это отбросы. Это те, которым вообще нет места. Это то, что Ницше назвал лишними. Лишние люди буржуа. На самом деле, это здоровое общество вообще может существовать без буржуа. Без городов, без буржуа. Но, конечно, воины необходимы, жрецы необходимы, необходимы крестьяне. А для кочевых обществ необходимы скотоводы. Тоже прекрасные другой культуры, но скотоводы вполне. А вот буржуазии, торговцы, гениалы, банкиры, вот это излишние люди совершенно. Они узурпировали статус третьего сословия там, в европейской истории, Пьер Зетан в этих генеральных штатах, и не хотят оттуда уходить. А потом уже объявили, что они все человечество хотят в это свинство обратить, в средний класс, но это и есть программа либерализма. Итак, третье сословие – это крестьяне, нам необходим третий традиционализм. Это, как бы, возможно, наш семинар станет таким, ну, как бы, призывом к такой выработке в силу той фундаментальной значимости, которая обладает крестьянский космос, крестьянский мир. И я хотел бы подчеркнуть, что замечательная книга, на которую я ссылался, книга Домникова по древнерусскому мировоззрению. Он совсем почти неизвестный у нас, Домников, такой современный автор, работал в Институте философии, написал блестящую книгу о мировоззрении, таком космосе русского крестьянства. Очень рекомендую, этого человека надо бы пригласить тоже к нам в семинар. Он жив, я когда столкнулся с его книгой, написал тоже ему письмо с восхищением за его работу. Я сейчас поищу ссылку. А сейчас на этом все. Давайте вот в этом направлении и подумаем. Я бы хотел попросить высказаться Ливана Васпадзе. Ливан занимался много лет тематикой крестьянства, тематикой возврата грузин из городов на землю. У него очень большие в этом отношении наработки. Сергей, включи, пожалуйста, Ливану сейчас микрофон. Мне не получается, я нажимаю, мне не получается. А, я, наверное, не... А, вот, да, вот сейчас, да. Пожалуйста, Ливан. Благодарю вас, дорогой Александр Гелевич. Приветствую всех участников нашего семинара. Когда я думал, с чего начать, я сразу понял, что это целое новое направление. Ни одним и не двумя семинарами, так же, как и в случае с сакральной географией, мы его не покроем. Наверное, это некое приглашение в длительное мыслительное путешествие, а возможно даже и практику, затрагивающую наши жизни. И я решил начать с обсуждения сути оппозиции традиции и модерна. Вот в оппозиции традиции и модерна ничто так не символизирует ее пронзительность, как городская жизнь ремесленника и сельская жизнь крестьянина. Даже их соответствующие наследники такой первой трансформации, городской буржуа, как окрепший ремесленник, или, как Александр Гелевич говорил, трусливый воин, и рабочий, с другой стороны, как переехавший в город крестьянин, перетекающий в классовую борьбу Маркса, лишь продолжают вот эту первую оппозицию между, назовем так, городским удальцом и тружеником села. И в позднем модерне, и в постмодерне, где нет уже ни буржуа, ни рабочих в городах, вот эта нынешняя оппозиция между хипстером-менеджером и призракообразными обломками народа в виде современных водителей, строителей на стройке и курьеров есть то же самое. В половом разрезе это, безусловно, оппозиция матриархата с патриархатом. Вся группа ремесленник, буржуа, хипстер-менеджер – суть феминоиды. И вся группа крестьянин, рабочий и водитель – это мужики. Феминоиды – потомки отклика самки на кибернетический вой неудовлетворенного влагалища вавилонской блудницы. А мужики – угрюмые и упертые автохтоны. Те первые – праздное суеверие в прогресс, эти – такое потанное и мозолистое отмахивание от миража прогресса. При этом мы четко видим фундаментальную разницу между двумя решениями по созданию поселения. У феминоидов самка выбирает место для вития гнезда, и самец тащится за ней. А у мужиков родители сводят счастливых новобрачных, и жена следует за мужем. И у Гюстава Флобера Шарль Бовари волочится за собственной супругой Эммой, мечтающей то о случайно увиденном на высоком провинциальном балу виконтом, то за его провинциальными альтернативами. И у Льва Толстого Алексей Александрович Каренин визгливо цепляется за юбку неверной Анны. И та, и другая кончают жизнь самоубийством. Ровно так же, как это сейчас делает американская цивилизация, как крайне западная точка феминизированного прогресса. В оппозитной патриархальной психике, например, в моей родной цивилизации царевна Медея следует за мужчиной. В этом следовании, не чуждаясь даже таких крайних форм предательства, как усыпление собственного отца, царя Аэта, и даже убийство своего младшего брата. И лишь когда Ясон предает свою собственную патриархальную функцию чистого солнца, в грузинской интерпретации не только нарушив верность браку, но и впав в так называемый греческий грех. Она наказывает и его через убийство детей, как отпрысков не истинно патриархального начала, и выходит замуж в одной из интерпретаций даже не на этом, а на том свете, за самого Ахилла, то есть за своего земляка, а не за грека, ибо сам Гомер писал, что Ахилл был элазгом и живет с ним в потустороннем мире в загробной Элизийской долине. Таким образом, можно сказать, что посмертно Медея возвращается домой, к преданному отечеству, к патриархату, отбросив надежду своей медейциной уврачевать предавший патриархат Запад. В русской культуре на Медею чем-то похожи как жены декабристов, так и жены революционеров, неверные своим предательством традиционного царского отечества, но верные своим следованием за мужчинами. Возвращаясь к великой русской литературе, в какой-то степени можно сказать, что если и «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя, и «Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева, и даже «Три сестры» Антона Павловича Чехова, и великое множество других русских шедевров можно рассматривать как некую единую антологию умирания русского села, то у Льва Николаевича Толстого, несмотря на такие непотребные эпизоды, как похождение Стива и Гриши Веселовского с сельскими девками в ночь после охоты, есть и четкая линия глубинного поиска возрожденчества крестьянства. Не только и не столько в параллельном поиске земледельческих стратегий Левина и Вронского, сколько в катарзисе и в продолжении жизни семени Левина и нахождение веры в Бога через участие в таинстве брака с безвинной красавицей Кити Щербацкой, счастье, которое не дает. Патриархата Бахофена, а село и есть на самом деле Платонополис, если город есть покидание, а село есть возвращение. Если город есть бездетность, а село есть многодетность. Если город есть интоксикация, а село – детоксикация. Если город есть Джордж Флойд и его убийца, а село есть одноэтажная Америка как последний оплот западной цивилизации, если город есть отгораживание, а село есть соборность, тогда почему, по крайней мере, мы – традиционалисты до сих пор горожане? Ну, во-первых, не все мы горожане. Я, например, селянин. С той лишь разницей, что вместо того, чтобы просто переселиться с женой и с детьми, я решил попытаться перетащить с собой целое поколение горожан. И для этого построил школу, ферму для вовлечения всех желающих, своего рода тяжелейший и неблагодарный катабасис. И спускаюсь с гор в город лишь для борьбы с нечистью или для добывания ресурсов для продолжения деурбанизации, как дело своей жизни. Но в целом ответ на вопрос, почему мы, по крайней мере, мнящие себя людьми традиции, все еще горожане, возможно, лежит в недавнем исследовании, где 75% респондентов назвали сельское хозяйство приоритетом, по крайней мере, для Грузии, и при этом из них же 70% сказали, что предпочитают жить в городе. Да, это плебс, а не мыслители и традиционалисты, но ведь и среди нас картина такая же. Так в чем причина этой социологической шизофрении? Я думаю, что она кроется в гипнотических свойствах городского, или можно было бы сказать западного, матриархального логоса. И это важнее, чем прибыльность или потенциал зажиточности на селе. Человек, превращенный в homo urbanicus hedonicus, готов жить бедно, почти без собственности, в городе, лишь бы быть причастным к муравейнику. Так он себя считает в большей безопасности, что ли. А вся фактология наоборот. Если забыть сейчас о риске голода, который минимален нынче пока везде, и смертность, и техногенная опасность, и заболеваемость, и все остальное гораздо хуже в городе. Так в чем же гипноз? Как он работает? В антиплатонополисе, где все смешалось, кажется, что возврат к платонополису и есть решение. Но к какому платонополису? В какой его интерпретации? И вот вам самая, пожалуй, провокационная мысль с моей стороны за время всех наших семинаров. В картельской культуре, как мы уже говорили, трехкастовость гораздо менее эксплицитна и гораздо более инклюзивна. Все есть все. И царь есть воин и пахарь, и земледелец есть монах, и царь и монах, и монах есть и воин, и пахарь. Но главное различие даже не в этом. Если в аргонавтической греческой версии третья каста кормит первые две, а вторая служит первой, в грузинской культуре все наоборот. И цари, и жрецы, и воины существуют ради третьей касты, ради народа. Воины охраняют его видимым оружием от видимых врагов, а цари, жрецы невидимым оружием молитвы охраняют народ от невидимых врагов. Ибо и те, и другие знают, что если крестьянин не умрет и не воскреснет вместе с лозой и зерном, никому из града не видать неба. Так что добро пожаловать и благодарю вас за новое направление наших семинаров, где мы будем открывать философию минутного села, цюти сопели, то есть земной жизни. Конца и края ей нет. Ее вновь обнаружение и есть единственный вектор нашего возрождения через возвращение. В той степени, в которой это открытие будет настоящим и живым, в той степени оно и будет влиять на жизнь каждого из нас, включая слушателей этого семинара. На этом пути нас ждут необъятные горизонты неба и земли, ца да мица, радости, что на картуле коренится в быке, ибо Хари – это бык, а Сихарули – это радость. Совершенно иное осмысление милости, ибо на картуле цкали – это вода, а цкалоба – это милость. На этом пути мы должны очень внимательно и осторожно читать знаки, говорящие о том, что мы не заблудились, ибо первый урожай лозы, что ровно на третий год после ее высадки, и что ровно десятина от конечного урожая, называется нишани. На русском это слово значит знак. И на этом пути победа – это не смена какого-то стиля жизни, а смена самых глубинных смыслов жизни. Если кого-то и считали наши братья по Яфету, первые индоевропейцы, кои мы не являемся первыми земледельцами, то есть георгианами. Так это нас. Если кто-то и есть родина гвино, вина, хорбали, пшена, тапли, меда, литоны, металлургии, так это мы, ваши единоверные, меньшие, но старшие братья во Христе. Если картвелам и русским и суждено еще раз начать возрождаться до конца света, так это возможно лишь через обратное население наших с вами сказочных земель, нераздельном и неслиянном братстве двух великих культур, а не в розни и вражде, посеянной между нами врагом. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, дорогой Ливан. Это потрясающий, на мой взгляд, подход, такой настолько глубокий, что даже трудно осмыслить. И действительно, вот вы правы в том, что эта тема о сельской метафизике, она, безусловно, огромная. И едва ли мы уложимся в один семинар, по крайней мере, те горизонты, которые вытекают из вашего такого краткого, емкого изложения, а также из многих ваших других работ, они подсказывают, что здесь совершенно бескрайняя территория осмысления. Благодарю вас. Сейчас вот выступление Николая Рутюнова «Русские социально-утопические легенды как механика сознания русского крестьянина». Пожалуйста, Николай. Добрый вечер. Меня слышно? Так, отлично. Очень рад делать доклад. Тема у меня довольно интересная и, как я понимаю, неразвитая. Я, по крайней мере, нашел только одну книгу. Это Кирилл Чистов, который, собственно, на данную тему пишет. «Русские социально-утопические легенды». Что это? Это те легенды, которые играли роль, так скажем, социального действия. То есть, опять же, есть великолепная книга Владимира Яковлевича Пропа, да, где он исследует, так скажем, внутренние глубинные маршруты русского сознания. И это, само собой, также имеет выражение в социальном аспекте, но не настолько прямое, как вот в социально-утопических мифах, легендах, точнее. Собственно, что к ним относится? Это три больших комплекса. Значит, это легенда о возвращающемся царе-избавителе. Вторая – это легенда о Золотом веке, которая сливается с третьим большим направлением – это райские земли. Собственно, начну как раз-таки с царя-избавителя, возвращающегося. Эта легенда появляется впервые в начале 17 века как ответ на смуту. Ее внутренняя сценарная решетка следующая. Есть царь, который за народ, но злые бояре его спрятали. Либо он сам ушел странствовать, ходит босый, смотрит на жизнь народа и вот-вот сейчас вернется, чтобы, пройдя по боярским головам, сесть на трон и устроить, скажем, справедливое правление. Эта легенда лежала в основании восстания Степана Разина, Болотникова, мелких восстаний разнообразных, Метелкина, например, вот на памяти помню. В общем, на самом деле, все, что шло с Разина вплоть до Пугачева, это все в основе своей имеет именно эту легенду. То есть есть царь, который сейчас придет и сделает так, как должно быть. Опять же, что здесь интересно, что, как подмечает Чистов в своей книге, только в России эти мифы играли такую большую роль. То есть подобные легенды, они были и у народов азиатских, и у европейских, но чтобы, так скажем, лечь в основание социальной активности в таком масштабе, это было только у нас, только в России. Вот опять же, что интересно, если про того же Разина говорить, он, современным языком выражаясь, понимал контекст, и рядом с ним находилось два челна. Один покрытый, значит, красной парчой, другой черной парчой, и в одном, с его слов, как раз-таки был царевич, а в другом был патриарх Никон. То есть он с собой вводил два этих судна, тем самым обосновывая свое положение как раз-таки, так скажем, как кшатрия, как воина рядом с ними. Второй большой комплекс – это как раз-таки легенды о Золотом веке, которые, я как раз думаю, что можно говорить о их смежности с комплексом легенд о райской земле. Это как раз-таки все, что связано с поисками Беловодья. Легенда эта появляется в начале 18 века. Это также страна Игната, да, которая берет свои корни из мировоззрения некрасовцев, староверов, которые оказались в Турции. Что здесь интересно, что распространителями этих легенд выступали в основном староверы. Это отмечает Чистов, причем, что, опять же, немаловажно, он в своих первых исследованиях вообще не обращал внимания на староверов как на какой-то отдельный фактор. И выпустил книгу в 67 году, а через 20 лет он только дописывает третью часть, как раз которая посвящена уже непосредственно самим староверам. И получается, староверы, выступая народной интеллигенцией, создавали определенное внутреннее напряжение, да, которое как раз выражено в желании вернуться в, скажем, нормальное нормативное состояние. Да, и как описывается это нормативное состояние? По протоколам допросов людей, которые, например, вот уходили, я запомнил, из Заонежья, были крестьяне, да, к ним по зиме, поздней осенью пришел старец, на него там не обратили власти местные особого внимания, а по весне начали собирать крестьяне, покупать порох, покупать там сбрую для коней, какой-то провиант, и потом через 3 месяца оказались уже под Барнаулом, где за ними гналась казачья сотня, собственно, поймала их и начала спрашивать: ребята, что же вам вообще, скажем, не имется это у себя там. И вот они и рассказали, что есть земли, сейчас, буквально секундочку. Так, сейчас, потерял. Да, вот. Есть сказочные земли, и там антихрист не может быть и не будет, светского суда у них нет. Земли, рыбы, зверя хватает на каждого с лихвой. Живут там только христоподражатели древнего благочестия, по закону Божьему. А если попасть туда, то можно живьем сделаться святым и взойти на небо. То есть, опять же, вот, что здесь интересно, да, что, как, так скажем, оседлый крестьянин преображался, наполнялись вот этой вот идеей, да, о землях, где все по-настоящему, где все находится в норме. Что его, скажем, срывало с земли, да, что в нем как раз-таки, как на мой взгляд, проявляло именно кшатрийское начало, да, то есть готовность действовать, внутреннее напряжение, даже, можно сказать, в некотором смысле и авантюризм, потому что люди шли без карт, без всего. И опять же, вот этот миф, эта легенда, точнее, да, социально-утопическая, она использовалась очень... как бы, точнее, ее сценарий внутренний, он использовался большевиками теми же самыми, которые под этим царем-избавителем, скажем, вместо него подставляли пролетариат, да, который как раз должен прийти и вернуть все в нормативное состояние, где все по правде, где правит справедливость и так далее. То есть понимание этой легенды, либо даже, может быть, бессознательное ее использование, но оно выпускает огромные скрытые энергии в русском человеке. Также могу отметить, что в современности данная легенда, она используется в политтехнологиях. Опять же, вот если посмотреть, так скажем, за официальной повесткой, то там наш глава всегда является вот тем самым, скажем, царем-избавителем, да, который либо почему-то не знает, что произошло, либо как раз там от него это скрывают и так далее. И я здесь, кстати, вот еще отметил бы как раз такую, может быть, защитную, компенсаторную реакцию сознания, да, которая не хочет принимать какие-то жесткие вещи, да, что, мол, что, условно говоря, что правитель может все знать и ничего не делать. Это невозможно. То есть... это вымещается из сознания, да, и в сознании все встает на свои места, где есть правитель, который, собственно, за народ, но только ему нужно, скажем, узнать о том, какие чаяния он испытывает, этот народ. Если подойти к выводам, да, то я хотел в своем небольшом докладе отразить именно ту идею, что русские и русское крестьянство, да, как скажем, вообще русские это действительно это самый, один из самых архаичных народов Европы. Мы довольно недавно начали переселяться в города. Это всего лишь 20-30-е годы 20 века. То есть если эти же процессы там происходили уже в Европе в 16-17 веках в разных странах, то мы в этом смысле как раз самые архаичные. И для нас эти схемы, они не являются только основой для каких-то исследований. Их, так скажем, можно принимать за основу к действию, к работе с людьми. То есть все эти легенды социально-утопические, они в этом смысле ждут часа своего, как мне кажется. И это, опять же, как бы как последний такой барьер, что ли, да, вот куда, может быть, человек как раз-таки уже, не имея такого большого порыва, живя в городе, да, он как бы переводит эту же энергию как раз-таки там в, ну, грубо говоря, там, в алкоголизм, в какие-то девиации, да, то есть он не может там собраться с друзьями и пойти искать беловодье. Он идет до ларька и там его как бы находит, да. Но, тем не менее, сам посыл, сам этот порыв в нас, мне кажется, еще свеж, то есть как раз, может быть, еще лет там 10-20, и уже можно будет говорить о том, что ничего нельзя сделать, да, как бы с русскими, которые уже плотно сели в города. Но на данный момент, опять же, вот даже общаясь и с иностранцами, да, как бы и с людьми, которые живут в России, я сделал такой вывод, то, что как раз если в тоже, например, в Франции, Германии есть деревня, то там уже живет горожанин. А у нас в России в городе еще живет крестьянин, ну, по сознанию, так скажем, да, по своему мировоззрению, реакциям на мир и так далее. Поэтому я считаю, что нам действительно нужно, скажем, обращать внимание на наши, вот, на наши внутренние эти схемы и стараться дать им выходы в адекватном, скажем, поле. Это само собой, в первую очередь, там, выход в творчество, но и также, вот, как говорил предыдущий оратор, может быть выражено в конкретном движении в села. Вот, спасибо. Благодарю. Благодарю. Вы знаете, но вот здесь и вы, Коля, рассказали очень важную вещь. Здесь идет такой бурный у нас в чате обсуждение. Дело в том, что когда мы говорим сейчас о деревне, мы говорим о той деревне, которой она была, есть и должна быть. Но, пожалуй, той, которой она является, лучше даже не думать об этом. Многие вот говорят, кто-то вырос в деревне замечательно, кто-то там жил, кто-то сейчас живет. Но дело в том, что вот та деревня, о которой идет речь, вот та утопическая деревня, сказочная деревня, она это совсем не то, чем мы имеем дело сегодня, как иными словами. То есть это некоторая идеальная деревня, которую можно и нужно воссоздать. В нашей деревне скучно, тупо, все пьют и просто мусор какой-то. Там можно действительно от тоски сдохнуть. Но это тоже понятно, но это неправильная деревня. Это просто мы... Правильная деревня, она вообще о другом. То есть это на самом деле сказка или миф, или мистерия зерна. Это о другом, но не совсем о другом. То есть о том, чего нету, но то, что должно быть, и как-то тайно сквозь все это все же есть. То есть статус, онтологический статус той деревни, о которой мы говорим, он является довольно особым, необычным. Сейчас я хотел, это тоже важно иметь в виду, то есть мы говорим скорее о платоническом, семинар-то у нас платонический, о платоническом понимании деревни, что означает не о том просто искусственном желании, а о том, что есть. Но то, что есть, это еще надо как-то к этому прорваться, тому, что есть. А сейчас вот Леонид Усавина, пожалуйста. Леонид тоже из деревни, да, вы? Да, нахожусь за пределами города. Добрый вечер. У меня скорее будет сообщение небольшое. Хотел бы акцентировать внимание на том, что нет четкого такого разделения между кастами или варнами. потому что и Генон упоминает, что раньше была одна каста, которая совмещала и жреческие функции, и функции воина. И, наконец, мы видим, что среди кочевых народов военная аристократия, они являются, они же скотоводами. Собственно, понятие крестьянства – это не только земледелие, а и скотоводчество. Во многом и как раз в России это проявлялось, это было заметно по своим функциям. Потому что функции у крестьянства, они такие многообразные, широкие. Более того, если даже смотреть на этимологию, что тоже очень важно, например, древнерусское слово «опаство» говорит о том, что, собственно, крестьянство имело охранительные функции. И как раз вы верно заметили, что упоминали термин «пастыря». И пастырь, и пастух, они, в общем-то, происходят из единого корня. И в исторических перипетиях мы видим, что как раз крестьяне во многом-то, ну, можно вспомнить ополчение Минина и Пожарского, выполняли как раз охранительные функции. Никакая военная аристократия не могла брать на себя ту роль, которую, в общем-то, всегда брало народное ополчение. Даже фигура партизана, мы можем не только Карла Шмидта упомянуть, а первого историка и теоретика партизанской войны Дениса Давыдова, хотя он сам, можно сказать, был из аристократии, но все-таки основной упор делался на как раз на крестьянское население во время войны 1812 года. Более того, развивая эту мысль, можно вспомнить теорию Эмиля Бельвиниста, когда он рассматривает разные определения народа в древнегреческом языке. Когда он говорил, что демос, собственно, объединяет социальная структура, может быть, и какие-то политические функции, то лаос – это, собственно, народ, у которого во главе стоит пастырь. Это может быть пастырь и военный начальник, и может быть пастырь как жрец. И более того, это народ, который объединен прямой живой связью с этим пастырем, раз, и который объединен, собственно, как община. Поэтому крестьянство и является проявлением именно той функции общины. Вот что интересно, вот в эпоху модерна уже появилось разделение на общину и общество, на общность. И мы видим, что функции как раз и пастыря в традиционном понимании, и общества, они как раз сохраняются именно в крестьянстве, но никак не в городах, не в обществе. И естественно, что общество, конечно, не может же сохраниться без общины. Община может, например, функционировать отдельно, автономно. Это пример там и ухода из старообрядцев, и других представителей разных народов, которые живут автономно, там, не, без контакта с урбанистическим населением. А вот что касается урбанистического населения, то это скорее некий техноутопический миф, что они могут прожить отдельно от общины. У них может быть свое общество, но, тем не менее, пока нет ни одной такой технологии, которая бы позволяла, в общем-то, создавать ресурсы для выживаемости без опоры на общество. Поэтому я думаю, что функции крестьянства в историческом плане, они недооценены. Естественно, что на данный момент есть потенциал как раз пересмотра этого функционала, роли и статуса крестьянства именно с позиции как раз не только традиционализма, но даже используя какую-то секулярную модернистскую науку, чтобы восстановить и именно проецировать крестьянство с нашей точки зрения. Благодарю. Благодарю, Леонид. Сейчас, кстати, вот это тоже вот интересный момент. Мы здесь, и Леонид сейчас сказал, и вот в чате писали о крестьянстве как проекте. Я думаю, на мой взгляд, вот здесь это конструирующая, конститутивная мощь некого замысла вполне может быть сочетаться с традиционным возвратом. То есть я вот не исключаю, и мне не так очевидно крах, например, возврата на землю или крестьянство как проекта, крах этого заведомо. На самом деле, да, пусть это немножко модернистски выглядит или искусственно, но с другой стороны, сама стихия земли, сам крестьянский труд способен восстановить должные пропорции. Поэтому я бы, считаю, как раз согласен больше вот тоже с вами, Леонид, и с Ливаном, что вполне возможно именно проект. То есть вот встал, собрал вещи и поехал. все, вот, то есть там хочу, не хочу, в городе хорошо, нехорошо, взял, собрался и вперед. Земля русская тебя требует, дорогой или дорогая, и вот там мы обосмотримся, там посмотрим. Вот это некоторое проектное возвращение на землю, как некоторая именно воля, как воля народа, как некое осознанное действие, оно тоже может иметь свое значение. Но с другой стороны, конечно же, надо делать, вот это второй вопрос, надо делать крестьянскую жизнь интересной. То есть это вот здесь многие говорят, что все было бы хорошо, но вот если бы интернета не было, было бы скучновато. Ну, давайте сохраним интернет, крестьянский интернет такой. В каждой избе сразу дается там корова, коромысло, ведро, поросенок и пароль, там, Wi-Fi, Wi-Fi, соответственно. Почти что-то подобное, кстати, в Белгороде было сделано. Сейчас я хотел предоставить слово Юлии Андреевне Круковской, которая предложила такое название. Название «Некоторые аспекты терапии маминых фантазеров». Юлия Андреевна профессиональный психолог и очень интересные замечания докладывает. Пожалуйста, Юлия Андреевна. Добрый вечер, коллеги. Я вообще сначала хотела пропустить этот семинар, потому что тема крестьянства мне как-то совершенно не близка. Но так как я человек очень ответственный, я села слушать лекцию Александровича, и меня просто крайне зацепил термин «мамины фантазеры», потому что в своей практике я очень часто встречаюсь с такого рода людьми. Ну, то есть есть два аспекта. Брахман в шкуре шудры, либо шудра в шкуре брахмана. Ну, это как бы немножко разная терапия, но, тем не менее, это довольно часто встречающиеся сейчас случаи. Мой доклад называется «Некоторые аспекты терапии маминых фантазеров». Одним из частых запросов семейной терапии является терапия одного члена семьи, который считает себя философом, и на основании этого претендует на привилегии пользоваться без отдачи разнообразными ресурсами других членов семьи, истощая их. Надо отметить, что и сам человек страдает, если он изображает из себя философа, будучи на деле маминым фантазером. Дело в том, что когда человек не есть то, что он демонстрирует окружающим, он постоянно испытывает сильнейшее фоновое нервное напряжение, которое приводит к нервным срывам и психосоматическим заболеваниям. Именно поэтому и нужно маминых фантазеров постепенно выводить из области фантазии в область реальности. В начале консультирования первично является задача дифференциации подлинного философа от резонера или маминого фантазера. Напомню, что резонерством называется один из видов нарушения мышления, характеризующийся пустым бесплодным многословием, рассуждательством с отсутствием конкретных целей и целенаправленности мыслительного процесса. Речь идет о людях, показывающих на тестировании объективно высокий интеллект и шизотимию, но не имеющих психиатрических заболеваний. В процессе терапии и сбора анамнеза необходимо обсудить с клиентом следующие вопросы. Живет ли человек сам по тем принципам, которые исповедует? Умеет ли их защищать? Ну, как правило, в последнее время, по крайней мере, приходят люди, так называемые язычники. Их мой вопрос всегда ставит в тупик. А вот ты сам-то вообще как-то, что ты делаешь, вот ты исповедуешь язычество. А по каким принципам ты живешь? И человек очень часто просто начинает как-то переосмысливать то, что он говорит, уже даже в процессе первых вопросов на эту тему. Второй вопрос. Что такое развитие? Как ты видишь свое развитие в рамках декларируемого концепта? Это тоже вопрос очень сложный, потому что просто набивание своей головы информацией никак не способствует развитию. Ну, это просто хорошая память, как я всегда говорю. Мы иногда путаем интеллект и хорошую память. Третий вопрос. Какой труд в рамках его концепта является лично для него продуктивным и предпочтительным? И почему именно этот? Какие предположительные результаты его вклада в социум? И существует ли баланс брать и давать? Четвертый важный вопрос. Каким ему видится отношение с окружающими людьми? И тут обязательно должен быть вопрос о привилегиях. Потому что, как правило, ну, я чуть ниже скажу об этом. Для решения этих и других задач с клиентами такого рода используется метод сократического диалога, когда посредством вопросов и уточнений выявляются и предъявляются клиенту внутренние логические нестыковки и противоречия личных концепций, а также поверхностность и несистемность используемой информации. Особенно это касается псевдорелигиозных концепций и причудливых видов агностицизма. На всех этапах консультирования следует обращать внимание на смысловое построение фраз без клише, лакун, многозначительных пауз и на логику изложения своих мыслей. После выяснения принципов личного философского концепта следует определить связь между теоретизированием и жизненными практиками клиента. Есть ли реальные плоды его философских размышлений? Здесь и проходит фундаментальная граница между масштабностью здорового мышления философа и резонерством маминого фантазера. По плодам их узнаете их, собирают ли из терновника виноград или с репейника смоквы. Если человек подлинный философ, то это проявляется светом, смыслом и движением во всех, даже мельчайших аспектах его бытия и во взаимоотношениях с людьми. Плоды этого могут быть многообразны. Это профессия, преподавание. Ну или, как сказала одна моя клиентка, я вношу духовность. Вот внесение духовности в любые самые незначительные жизненные процессы. При резонерстве же умение складывать сложные слова в многозначительные фразы не приносит пользы и является всего лишь способом гиперкомпенсации комплекса неполноценности по Адлеру, психопатическим поиском привилегий или неврозом. При выявлении резонерства и отсутствии активных социальных связей в качестве коррекции следует постепенно предлагать маминому фантазеру посильные альтернативы. На смену невротическому принципу «для великого дела я мал, для малого дела я велик, поэтому лежу на диване и ничего не делаю» должна приходить здоровая объективная оценка своих интеллектуальных возможностей и перспективы практического применения в социуме, основанная на пересечении трех позиций «хочу», «могу» и «надо». Это приносит человеку реальное удовлетворение и повышает качество его жизни. Иными словами, надо быть, а не казаться. Спасибо, что выслушали. Прекрасный просто анализ, просто прекрасно. Интересно, что я пока вот вас слушал, нашел даже вот в учебнике психиатрии под рукой такое определение, как салонный дебил. То есть это тут описано, цитирую, дебилом свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают, так называемые салонные дебилы. Вот мне кажется, что традиционалисты в значительной степени, или мамины фантазеры, как вы прекрасно тоже их описали, они принадлежат к этой категории. Отлично. Благодарю вас. Это очень... Я бы вырезал просто ваше вступление и как бы с него начинал прием традиционалистов в нашу школу МХАТа. Например, не похожи ли вы сами вот на этого персонажа, который только что описали, и тот, кто проходит тест, тот двигается дальше, с ним там дальше разговаривать. Действительно, это очень, очень остроумно, очень точно. Благодарю вас. Александр Бовдунов подготовил доклад на тему «Русские легенды. Грех и покаяние. Грех и прощение. Женское зло. Метафизика труда и крестьянская этика». Пожалуйста. Добрый вечер, Александр Гелич. Добрый вечер всем участникам конференции. Тема, на самом деле, семинара для меня является такой очень важной по ряду аспектов. В первую очередь, ну, я думаю, для каждого жителя, практически каждого жителя России, потому что корни все наши в крестьянской среде. И если обращать внимание на такую специфику крестьянской этики, то можно выделить множество моментов. Прежде чем поступить вот, собственно, к такому кейс-стади, исследованию двух легенд, на которые хотелось бы обратить больше внимания, возможно, кто-то проинтерпретирует их иначе, чем мне кажется. Может, кто-то другой, отмечу еще некоторые направления. Во-первых, специфика крестьянского отношения к войне, которая, как мне кажется, в целом свойственна именно русскому сознанию, то есть где война не воспринимается как такое дворянское своего рода поединок, дуэль. Вот вся та этика войны, которую описывает Эво, например, для крестьянского сознания война воспринимается все-таки несколько иначе. Крестьянин на самом деле оказывается более жесток, более категоричен, чем представитель второго сословия, если он вовлекается в это предприятие. Это один момент, а второй момент — специфическая крестьянская религиозность. И обращая внимание на эту специфику, мы, конечно, обращаемся очень часто к сфере русских легенд, и большой поспорит, собственно, те легенды, которые собраны Афанасием, и в отличие их, собственно, от классических афанасьевских сказок, которые мы знаем и читаем, нам их читают с детства, это то, что здесь особую роль играют именно специфические религиозные моменты, сюжеты, то есть Россия как страна русских легенд, это страна, где свободно ходят ангелы, святые, сам Христос, они вовлекаются в различные ситуации, рассматриваются эпизоды подвижничества, но все это еще в преломлении именно крестьянского сознания. И вот в Афанасьевском, собственно, сборнике можно найти две специфические легенды, связанные как по тематике, собственно, это видно из названия. Одна легенда — это грех и покаяние, вторая — грех и прощение. И по структурным элементам сюжета. Сейчас я постараюсь эти элементы кратко пересказать. Легенда «Грех и покаяние» такова. Жила-была старуха, у нее был сын и дочь. Сын обнаруживает, когда идет осматривать озимые всходы, котел с золотом. Но этот котел можно получить, если может получить только тот, кто совершит плотской грех с родной матерью, сестрой и кумой. Узнав об этом, женщины опаивают сына и, собственно, грех совершают. Как только мужчина прознает о том, что случилось, он отказывается брать золото и движим мыслью о том, как бы этот грех избыть. Он уходит, куда глаза глядят, и всех спрашивает, как эти грехи тяжкие замолить. И из тяжкого горя пускается в разбой. Дальше описывается, что всякого, кто ему попадается, он допрашивает, как замолить грехи тяжкие. Если не скажет, убивает. Так загубил он и мать, и сестру, и куму, и всего 99 душ. Наконец попадается ему пустынник, спасающийся в скиту. Мужчина просит этого пустынника наложить на него эпитимью, чтобы, собственно, искупить грехи. Но тот отказывается, говорит, что не знает, какая же эпитимья может помочь искупить такие грехи. Тогда разбойник убивает и скитника. Всего становится 100 жертв. Наконец, достигает он второго скитника и рассказывает ему свою историю. И тот, собственно, эпитимью накладывает. Он берет горелую головешку, закапывает ее в яму на вершине горы и приказывает, собственно, грешнику носить воду во рту на коленях и поливать головешку, пока не вырастет на этом месте яблоня. Вот когда вырастет от нее яблоня, зацветет и принесет 100 яблоков, а ты тряхнешь ее, и все яблоки упадут с дерева, тогда знай, простил тебе Господь, твои грехи. И 37 лет на коленях ползает грешник, чтобы головешка дала всходы. Собственно, 30 лет первый всход, и 7 лет, за 7 лет вырастает дерево с плодами. И когда, собственно, к истощенному до нельзя, каявшемуся человеку приходит скитник, этот мужик, крестьянин, трясет яблоню и в ту же минуту умирает. Как снизу яблони опадает 100 яблок. Легенда «Грех и прощение» похожа по структурным элементам с вышеописанной. В ней есть та же самая тема заклятого клада. Главный герой тоже крестьянин, только в отличие от первой он не земледелец, а пастух, он пасет овец. Он обнаруживает клад, который заклинает колдун, и на нем, собственно, то же самое заклятие, что и в первой легенде. И точно так же нарушается запрет на инцест из-за женской алчности. Только не сам мужчина убивает родных, а они сгорают от налетевшего с ветром огня. Далее главный герой легенды ищет также возможность покаяться, но не находит. Всех подряд он не убивает, в отличие от героя первой легенды. Но также приходит к пустыннику, и пустынник приказывает ему поливать 3 сгоревшие головешки, потому что он совершил грех тройной, там, мать, сестра и кума. Из двух этих головешек вырастают 2 дерева, это уже не яблони, а березы, а из третьей ничего не вырастает. На что пустыня говорит, что 2 греха будут прощены, а третий будет прощен, когда ему порученное стадо черных овец станет белым, то есть черные овцы превратятся в белых. И, несмотря на всю такую невыполнимость заданий, каявшийся человек берется за это, и когда он, собственно, этих овец пасет, замечает, что мимо ездит веселый человек. И на рассвете распевает веселые песни. В какой-то момент пастух не выдержит и спрашивает, почему же он столь весел. Прохожий отвечает, говорит, что я разбойник, езжу по горам, убиваю людей, чем больше убью, тем веселее песни пою. Пастух не выдерживает и убивает этого разбойника, а после начинает горевать, потому что он не отмолил один грех, а уже совершил другой. Однако, когда он возвращается, то овцы оказываются белыми, на что пустынник ему говорит, это за тебя мир умолил Бога. Соответственно, на что можно обратить внимание в этих легендах? Во-первых, подчеркнутая андрократическая направленность, то есть женское, материнское начало, все женские персонажи здесь сугубо отрицательные. Они связаны со злом, обманом, опьянением, коварством, алчностью или нарушением базового примордиального запрета, свойственного практически всем человеческим обществам. Женское начало – в данном случае у нас поднимается против мужского закона, это приводит к катастрофе и падению. То есть речь идет о специфически именно мужском крестьянском архетипе и аспекте, не тотальном, наверное, но одного из аспектов его отношения с женственностью. То есть происходит падение такого начала в материальный низ мужского начала, имеющего подчеркнуто женское измерение, связанное с символикой богатства. А инструментом возвращения, соответственно, к Богу покаяния является труд, именно тяжелый труд, как эпитимия. То есть, во-первых, нужно обратить внимание, что, в принципе, эпитимия может быть возложена разная. Но здесь у нас грешник не говорится о том, что грешник читает молитвы, что он ходит в церковь, что он вообще совершает какие-то такие религиозно-обрядовые вот моменты. Нет, и деятельность в обоих легендах, покаяние, она подчеркнута трудовая. То есть русские крестьяне, среди которых ходила эта легенда, мыслили покаяние именно как труд. Через вот этот покаянный труд и происходит оживление мертвой материи. Прогоревшие головешки прорастают в деревья, в одном случае приносящие даже плоды, плоды покаяния в таком буквальном смысле. Возможно, это связано с метафизикой труда в христианском сознании, когда труд, такой организованный, организующий и приносящий порядок и преобразающий природу, через него христианское сословие мыслит возвращение к Богу и к единому. То есть вот, труд в данном случае выступает своеобразным христианским священнодействием, преображающим природу человека. Практически таким алхимическим процессом, если можно так говорить в данном контексте. Другой интересный момент – это крестьянская ярость, вот этот вот белый глаз черного коня в колеснице души Платона. В первой легенде именно яростью такой движим человек, он убивает каждого, кто не может помочь ему искупить грехи. Вот. И хотя эта ярость умножает грехи главного героя, но с другой стороны, можно сказать, что она и движет им по пути поиска спасения, которое он наконец-то через трудовой подвиг находит. А во второй легенде именно вот это яростное начало, жажда справедливости, которая заставляет убить разбойника, неожиданно приводит его к спасению. Причем к такому спасению, в котором мир за него умоляет Бога, то есть он избавляет мир от разбойника, от зла, и, соответственно, человек получает спасение. То есть можно сказать, что христианский этос, который мы можем прочувствовать в этих легендах, является, или сторона христианского этоса, подчеркнута мужским, основанным на стремлении души к Богу и осознании спасительной функции труда. При этом эта этика строится принципиально, естественно, на ином основании, нежели современная. Огромную роль играют нерационализированные, архаические по происхождению запреты и табу. Вот, даже отвлекаясь уже от данных легенд, можно вспомнить, что для вообще, в принципе, русского крестьянства было свойственно не только разделение там, на грех и добродетель в крестьянской этике, но и разделение на скверные и нескверные, где, например, нарушение поста или употребление скверного мяса канины может переживаться гораздо глубже, чем нарушение заповеди «не укради» либо какой-либо другой. И смысл этих запретов, если мы постараемся как-то понять христианскую этику, как и многих архаических табу, именно в упорядочении, в данном случае упорядочении космоса мужским началом. И смысл христианской этики в данном случае равен смыслу христианского труда. Они направлены на одно и то же. Выстраивание космоса из хаоса, что происходит, когда на материю, осмысляем как женское начало, накидывается покрывало из запретов, ограничений и ритуалов. На этом можно было бы закончить. Просто от себя еще последняя ремарка. У нас здесь в чате тоже происходит дискуссия относительно русской деревни. Что может быть интересно, на что стоит обратить внимание? Да, говорят, действительно, русская деревня, там много чего безобразного сейчас происходит. Но что вот для меня, наверное, важно, поскольку я сам в деревне вырос и застал еще тот период, это были, наверное, 90-е годы, когда люди в деревне и сейчас не рождаются почти ничего, а тогда и мало рождалось, но зато можно было застать такие еще отголоски полноценных крестьянских похорон. И вот как хоронят деревни, наверное, ну, деревня, наверное, тоже это скоро забудет. Но в городе давно не хоронят, это особенности горожане вспоминают все эти вот советские там с музыкой, с оркестрами похороны. А в крестьянских похоронах я помню, как нас, детей, ставили, когда мы шли вот рядом с уже гробы уже возили не на телегах, естественно, возили их на старых советских грузовичках, но мы, дети, должны были идти и разбрасывать зерна по пути исследования, собственно, гроба к кладбищу. По-моему, это было пшено. Нужно было разбрасывать пшено. И здесь практически мы сталкиваемся вот, собственно, с этим самым символизмом зерна, то есть сеющегося в почву, и который связывается как раз с похоронным обрядом. То есть в какой-то степени все равно вот этот вот ритуал живой, вот это обряд, они сохраняются до сих пор и живо сохраняются именно в крестьянской среде. В городе все-таки соприкоснуться вживую с этим невозможно, максимум там из чтения каких-то книг и так далее. На этом все. Спасибо. Благодарю, Саш. Два замечания, очень интересный, потрясающе интересный доклад. Я хотел сказать, что эта тема о грехе и покаянии, грехе и прощении, она точно воспроизводит или очень близка к сюжету о Лоте и к древах креста, из которого был крест Христов построен. И именно там же связано с кровосмешением Лота со своими дочерьми и с необходимостью носить воду, чему препятствует дьявол вот в легендах о Лоте, из реки поливая его. И здесь идея, что он должен на коленях носить воду, очень-очень близкая. Это очень глубинный сюжет какой-то, совсем такой вот фундаментальный, который сам по себе принадлежит, я думаю, к типу примордиальных мифем, даже не мифов, а мифологем, а таких глубинных мифем. То есть эта тематика чрезвычайно важное. И второе, очень важное, Саш, вы сказали одно замечание относительно набрасывания на женского начала некой инстанции, которую порядочивает его. Это у Ферикида, еще у древних греческого философа, было превращение хтонии в гею. То есть, когда женское начало, представляющее собой хаос и ужас, через набрасывание на него цветного покрывала, превращалась в невесту. И это в этом символизм фаты, и в этом символизм женское одеяние вообще. Почему греки не воспринимали никогда женского тела обнаженного, только мужское тело? Просто потому, что женщина для того, чтобы войти в культуру, должна быть одетой. То есть она должна быть упорядоченной. Если мужчина и так порядок, то женщина нет. И вот отсюда очень тонкое значение женских одеяний. Почему женщина относится к своим платьям, к своим одеждам гораздо более внимательно, чем мужчина, потому что в этом идентичность, это некоторая возможность вступить в поле культуры, в поле порядка, и определенным образом укротить некие теневые стороны своего существа. И вот это тоже очень замечательно, вы здесь об этом говорили. Сейчас я хотел передать слово Сергею Пациашвили. У него доклад был «Концепция фьюзиса и теория эволюции». Пожалуйста, Сергей. Добрый день, Александр Ангельевич. Хочу вас, в первую очередь, поблагодарить за занимательную лекцию по поводу концепции фьюзиса. У меня были кое-какие догадки, и благодаря вашей лекции эти догадки у меня как-то даже укрепились. В первую очередь, хотелось бы рассмотреть концепцию фьюзиса в разрезе современной биологии и относительно концепции теории эволюции. То есть мне кажется, что вот это вот при понятии фьюзиса, концепция фьюзиса древнегреческая, она представляет собой своего рода антипод теории эволюции Дарвина. То есть, если, ведь мы знаем, что, например, и в античности тоже были какие-то представления о происхождении видов, тоже была какая-то определенная биология, там еще Фарес Милецкий, например, пишет, что жизнь вышла из моря на сушу. Вот, то есть, и у Аристотеля тоже есть какие-то представления о происхождении видов, но нет совершенно даже намека на происхождение видов путем адаптации к окружающей среде, и нет вот этого даже намека на дарвинский принцип «выживает самый приспособленный», ну, вот как он сформулирует, «выживает сильнейший», но наиболее правильно, выживает самый приспособленный. Даже если, например, возьмем другие теории эволюции, не только дарвиновскую, есть еще и другие, которые, например, даже отрицают дарвинизм, они все равно так иначе сводятся к принципу адаптации. Вот. Тем не менее, античные концепции фьюзиса, в ней, конечно, есть еще элементы теории самозарождения, которые, конечно, являются устаревшими в биологии, но они не совсем биологические, на мой взгляд, они больше алхимические. Но, тем не менее, даже если мы отбрасываем теорию самозарождения, мы все равно можем прийти к некоторой теории происхождения видов, происхождения видов из щедрости. То есть у Дарвина, можно сказать, происхождение видов из скупости, теория эволюции – это происхождение видов из скупости, из приспособления к среде. А вот античная теория происхождения видов, она намекает на происхождение видов из щедрости. Вот в современной биологии больше всего под эту концепцию подходит концепция, принцип Гандикапа, разработанный биологом Амосом Захави. Вот, то есть он приводит некоторые мутации у видов, которые являются вредными для выживания, и тем не менее каким-то образом они закрепляются наследственно. То есть это, ну, например, он приводит хвост павлина. То есть это совершенно вредная мутация. Павлин подвергает себя опасности. Он может быть... Павлин с длинным хвостом более подвержен атакам со стороны хищников. И тем не менее, почему-то именно самки как раз-таки больше обращают внимание именно на самцов с длинным хвостом, и поэтому этот признак он откладывается. А также, как он Захаю приводит пример с рогами оленя, то есть он говорит, что это такие же вредные мутации, тоже такой же гандикап, и тем не менее каким-то образом он закрепляется наследственно. Вот, то есть, ну, Амос Захави, он, конечно, поскольку он современный биолог, он не выходит за рамки теории эволюции, то есть он говорит о внутривидовом гандикапе. Но я считаю, что мы можем продолжить эту теорию, принцип гандикапа, на происхождение новых видов в биологии. То есть почему бы новые виды не могут произойти также по принципу гандикапа, то есть из щедрости. То есть некоторые вредные мутации, которые закрепляются биологически, и потом они становятся определяющими для нового вида. Более того, мы можем даже из сочинения Дарвина прийти к чему-то подобному. То есть... Дарвин, ведь для него одно из ключевых доказательств его теории происхождения видов – это искусственный отбор. То есть человек отбирает для тебя овец, коров, лошадей и так далее. Да? То есть, и Дарвин предполагает, что в дикой природе происходит все то же самое, только уже без участия человека. Но если мы посмотрим, что такое, например, шерсть овцы или там вымя коровы, например, то мы увидим, что это, скорее всего, это не приспособление к среде, и уж точно не приспособление к человеку. Это именно, скорее всего, гандикап. То есть то же самое, что хвост павлина, только человек уже в данном случае манипулирует этим гандикапом, использует это себе на пользу. Таким образом, он создает себе домашние виды, которые в дикой природе могут и не выжить, но они являются наиболее приспособленными к жизни, к человеческой среде. Дальше уже начинается приспособление, когда уже вид сформировался. И Дарвин, мне кажется, он просто не видит, а как, кстати, были формированы эти виды домашних животных, он видит уже готовый материал, то есть как они живут. Вот образ жизни домашних животных, домашнего скота, он как раз очень подходит к теории эволюции. То есть приспособление, адаптация, но когда этот вид только формируется, мне кажется, там больше имеет место как раз нечто подобное фьюзису, то есть происхождение видов из щедрости. Вот. И вот это... в духе античности, действительно, этот принцип гандикапа биологический, он соответствует духу античности. Если мы там посмотрим Гесиода, еще «Труды и дни», то есть он там приводит там «Золотой век», когда людям не надо было работать, то есть земля сама все рождалась, плоды, а людям нужно было просто это собрать, и вот все было просто замечательно, да, то есть такое прекрасное время было, «Золотой век». Вот. А потом как бы наступил другой век, когда появилась необходимость в крестьянском труде, когда люди были вынуждены уже работать, возделывать землю, ну, приручать скот и так далее. То есть и уже происходит определенная смена эпох, и это воспринимается уже как проклятие труд. И вот с крестьянством, возникновением крестьянства происходит, скажем так, впадение человека вот в эту вот эпоху, когда человек вынужден быть скупым. Вот, то есть и таким образом это порождает необходимость формирования других классов и каст, которые будут, с одной стороны, защищать крестьянство, с другой стороны, будут его как бы еще и пожинать. То есть крестьяне пожинают рожь, например, пшеницу, да, плоды, а шатки пожинают самих крестьян в какой-то степени. Вот, происхождение видов и щедрости, мне кажется, это наиболее больше всего подходит к античным представлениям происхождения. И это может изменить нашу науку, то есть это актуально для современной науки, я считаю, в значительной степени. То есть, если мы возьмем в качестве основы щедрость и гандикап, то мы должны в первую очередь задаться вопросом, есть ли гандикап внутри человеческого вида? Вот это, мне кажется, принципиальный вопрос. То есть есть межвидовой гандикап, хотя, опять же, это не утверждается биологами, но это, я считаю, очевидно. Вопрос такой, есть ли внутривидовой гандикап, то есть ли среди человеческого вида такие особи, которые имеют в себе вредные мутации, но при этом эти вредные мутации будут их быть более щедрыми. Если такие особи есть, если такие мутации у человеческого вида есть, то ни о каком равенстве мы говорить не можем. То есть мы приходим к естественному элитаризму. Но это не такой элитаризм, какой там был, например, там, не буржуазный, не модернистский элитаризм, или там, как у расистов, например, да, или там у нацистов, вот такой вот, нет, это где элита является носителем какого-то эксклюзивного капитала. Нет, здесь в данном случае как раз-таки элита представляет собой наиболее щедрых особей. То есть в данном случае складывается иерархия щедрости. Ведь если посмотреть на понятие кшатри, оно ведь с санскрита переводится далеко не как воин. То есть кшатри переводится как благородный, как властитель, как щедрый, можно сказать, в какой степени, да, то есть переводится. Вот, то есть это именно класс, который устраивается по принципу иерархии щедрости. Я бы мог много рассказать еще про иерархию щедрости, про то, как она была устроена в античности, как она была устроена в индоарийских обществах, но это уже выходит за границы нашей темы сегодняшнего семинара, поэтому я на этом хотел бы, наверное, закончить свой доклад. Благодарю вас. Совершенно замечательный, на мой взгляд, доклад. Принципиальный вообще во многих отношениях. И здесь можно вспомнить Плотина, который определял главное свойство единого как не жадность, то есть щедрость именно, иерархия щедрости, иерархия дара и то, что Ливан Васадзе сказал о том, что воины и жрецы служат именно народу. Вот эта идея, чем выше, чем щедрее, тем менее себе, тем больше другим. В этом есть что-то глубоко, глубоко именно классическое, как вы говорите, греческое, с другой стороны, глубоко русское, глубоко наше, глубоко грузинское. То есть эта идея, в этом идея Потлача, если мы вспомним Марселя Мосса, когда человек побеждает другого не жадностью, а щедростью, кто больше отдаст своего. И в конечном итоге, когда ты полностью уничтожаешь там, в потоке, в порыве щедрости свое имущество, сжигаешь, там, все отдаешь, всем раздаешь, это некий прилив элитаризма. То есть вот мне нравится такой позитивный гандикап, который все раздал бедным и молодец. Но в этом есть что-то глубоко христианское. Вот смотрите, когда Христос говорит юноше, продай все, иди за мной. То есть будь щедрым, это так легко. И вот тот, что юноша говорит, нет, я там лучше себе все-таки, я честно все соблюдал, но это я себя оставлю. Вот поэтому и говорится, что богатому трудно войти в Царство Небесное. Вот речь идет о том, что вы очень, очень тонкую вещь сказали, что в каком-то смысле щедрость, она бессмысленна, она годика. То есть вообще вот щедрость – это не то, что помогает нашему выживанию. Щедрость – это то, что мешает нашему выживанию. Но выживает только тот, кто идет на подобного рода жертвы. Это и сэр Дарио Марцелли Мосса. Отличное, Сергей, мне очень понравилось ваше выступление, замечательно. Сейчас с Соней Метелкиной доклад, тоже очень важный, на мой взгляд, «Философия хозяйства Булгакова. Софийность мира». Прям точно по нашей теме. Пожалуйста, Соня. Да, здравствуйте. Меня слышно? Да, прекрасно. Да, отлично. Знаете, если бы я была преподавателем высшей школы экономики, наверное, я начинала бы курс введения с философии хозяйства Булгакова, поскольку прежде чем объяснить какие-то экономические механизмы, нужно объяснить философию хозяйства. Это очень важный предмет. Сам Сергей Булгаков, который принял сан священнический со временем, прошел очень интересный путь, ведь он начинал как, собственно, свою жизнь с церковной жизни, поскольку он был сыном бедного священника в небогатой церквушке. Затем он прошел очень долгий, интересный путь становления. Он был и марксистом, потом он был идеалистом. И в конце концов он по такой спиралевидному пути дошел опять до религиозного осознания жизни, в том числе экономической сферы. Чтобы понимать, в чем суть философии хозяйства, нужно понять, что отец Сергей Булгаков не любил в экономических теориях того времени. Он считал, что есть два глобальных тренда на тот момент. Собственно, сейчас мы, я думаю, что тоже наблюдаем их в той или иной степени, просто более модернизированный. То есть то, что он называет двумя кошмарами современного сознания. Это, с одной стороны, материализм, который характеризуется механистическим видением мира как совокупностью атомов и механизмов, которые лишены жизни. А с другой стороны, это идеалистический субъективизм, то есть это построение, если обобщать по Булгакову, это построение схематических, лишенных жизни теорий в духе Канта, которые совсем не вяжутся с реальной жизнью, тем более не вяжутся с жизнью крестьянина, например. Соответственно, Булгаков, если обобщать его работу, он пытается найти в философии хозяйства некий третий путь или некий серединный путь, который совмещает в себе, с одной стороны, нашу вовлеченность в материальный мир, то есть материю мы не можем отрицать как часть нашей жизни, с другой стороны, как путь идеалистический, путь религиозный, путь духовный. Соответственно, в философии хозяйства это попытка снять ряд противоречий, снять ряд оппозиций, например, между субъектом и объектом, между духовной сферой и материалистической. И отец Сергей Булгаков очень старательно проводит эту линию и пытается провести ее именно с философских позиций, самых глубинных. Во многом в философии хозяйства он ориентируется на Соловьева, то есть, по крайней мере, идею софийности природы он берет от него. И второй важный для него философ — это Шеллинг, который, по мнению Булгакова, снимает очень важную позицию между субъектом и объектом, то есть между нами как людьми хозяйствующими и между миром, который окружает нас, как так называемый объект хозяйства. Главная мысль Булгакова, что мне очень нравится и что, мне кажется, надо в высшей школе экономики очень часто напоминать людям, что мы имеем дело с жизнью, а не с схематическими объектами, которые можно нарисовать, придумать, и народ этого не поймет. Отец Сергей Булгаков увязывает удивительным образом свою экономическую теорию с религиозным сознанием, живым и на тот момент тем более живым, напоминая много раз в ходе написания своей книги о том, что Бог — это Бог живых, а не мертвых. То есть то, что мы видим, например, сегодня в современном Министерстве экономического развития, я думаю, что там от живого осталось практически ничего. И Булгаков считает, что в его современниках уже назрела необходимость или запрос на так называемую христианскую натурфилософию или метафизику природы, то, что он называет. Он рассматривает, с одной стороны, онтологию хозяйства, то есть как она устроена, в чем ее метафизическая роль, как она связана именно с философским осмыслением жизни. И, с другой стороны, он рассматривает аксиологию, он рассматривает эсхатологию, то есть он рассматривает самые-самые глубинные уровни экономики, которые никак не связаны с так называемым экономизмом. Экономизм по Булгакову — это догматическое мышление, которое опирается на материализм и которое легко, на самом деле, философская аргументация отбросить. Но люди так привыкли опираться на него, что считается, как он пишет сам, становится трудным даже усомниться в том, в чем не принято и неприлично даже сомневаться. Он предлагает нам, опять же цитата, взглянуть наивными глазами чужестранца или дикаря на экономические теории. То есть непредвзято, и это попытка такого прямого воззрения на экономическую теорию. Философия хозяйства. Что это такое? Во-первых, философия хозяйства — это то, что связано напрямую с жизнью. Отец Сергей Булгаков очень много рассуждает на тему смерти и жизни и попытки снять такую оппозицию между жизнью и смертью. Он как раз с помощью религии, обращения к религиозным сюжетам пытается снять в первую очередь эту оппозицию и говорит о том, что смерть во многом определяется, смерть определяется жизнью, а жизнь определяется смертью. И из этого он выводит свою философию хозяйства. Он считает, что хозяйство — это борьба за жизнь и стремление приручить враждебные силы природы, попытка стать хозяином. То есть он даже по корням пытается привязать вот эту борьбу между жизнью и смертью с хозяйством. То есть хозяйство, он, конечно, не говорит о том, как организовать молочную ферму или что-то более, какой-то завод, он, конечно, говорит в более философском аспекте, но это самое важное, то, о чем он говорит. С его точки зрения, хозяйство — это выражение борьбы двух метафизических начал. Это жизнь и смерть, свобода, необходимость и механизм и организм. Он считает, что жизнь нам дана Богом свыше, как дар. Но далее мы сами вовлекаемся в эту жизнь, и это уже становится не даром, мы расплачиваемся за эту жизнь путем труда. То есть трудовая деятельность с точки зрения Булгакова — это и есть попытка снятия оппозиции между субъектом, то есть нами, как мыслящими людьми, и объектами, то, что принято называть природу, окружающую среду, хозяйственные объекты и прочее. То есть труд — это такая наша плата в материальном мире за жизнь, за право жить здесь и воплощаться, за право быть причастными к этому миру, несмотря на то, что он материален, порочен и прочее, но это дар. И Булгаков предлагает его принять и понимать природу как обожествленную материю, которую, в которой мы участвуем, в которой, которую мы в какой-то степени освобождаем от бытием, объектом, то есть мертвой материей. По Булгакову мы, люди, мы несем очень важную функцию в этом мире, материальном именно. Мы несем функцию освобождения материи от мертвенности, от вот этой объективности. Сам факт нашего желания хозяйствовать, вести хозяйство и каким-то образом упорядочивать природу вокруг нас, это проявление нашего дара свыше, то есть это проявление то, что он называет софийности. И он считает, что это именно продолжение философского или даже натурфилософского дела Шеллинга, то есть попытки снять эту жесткую позицию между нами и миром. От себя скажу, то есть то, что мы видим сейчас в нашем мире, деятели экономического развития, это настолько оторвано от жизни, что среднестатистический человек в России, мне кажется, никогда не понимает, о чем говорят условный Греф или условный Орешкин. Это какие-то бездушные цифры, совершенно не объясняющие процессов, связывающих нас и мир. люди, как правило, просто открещиваются от этого и не хотят в это лезть, потому что это просто сухие цифры. Я думаю, Булгаков назвал бы это, наверное, кантианским построением мира, которое никак не связано с жизнью. Булгаков считает, что в философии хозяйства он сравнивает наше бытие в мире и наше потребление и производство в мире с отчасти с духовным причастием. То есть он на материальном уровне мы причащаемся к миру или мы приобщаемся к миру, вот как он пишет, мы едим мир, мы приобщаемся плоти мира не только устами или органами пищеварения, и не только легкими и кожей в процессе дыхания, но и в процессе зрения, обоняния, слуха, осязания, общего мускульного чувства. То есть жизнь по Булгакову — это сама способность, так можно сказать, потреблять мир, только не в том смысле, как мы сегодня это понимаем, а это действие вовне. Я бы сказала от себя, что то, что мы сегодня называем потреблением экономическим, это потребление в себя, как в черную дыру. Нам всегда мало, нам всегда хочется большего, мы не знаем, где остановиться, мы хотим некоего прогресса, мы хотим некоего развития, мы хотим больше денег, больше привилегий, и все это уходит в себя, как в черную дыру материалистическую, мы не можем узнать, где здесь конец, где здесь остановиться. Булгаков, в его понимании, потребление, он предлагает обратиться вовне, то есть потребление — это как часть, это как попытка приобщиться к этому миру. Второй уровень, то есть более высокий, самый важный по Булгакову, соответственно, это духовное потребление, ну, опять же, потребление в его смысле, это немножко другое, чем то, что мы привыкли понимать, это собственно, духовное причастие, то есть причастие плоти, крови Христа. Это причастие уже к миру, к которому мы пока не принадлежим, но которому мы будем принадлежать, когда мы умрем после смерти. То есть это Царство Небесное. Соответственно, Булгаков считает, что то, что происходит здесь, в материальном мире, это такой параллельный процесс, который во многом является эхом главного процесса, духовного, то есть нашей будущей жизни в Царстве Небесном. И главный вопрос в конце, я завершаю выступление, почему, что по Булгакову вообще нами движет оторваться от материалистической концепции и выйти за границы эмпирической сферы, эмпирического мышления посестороннего. Как раз по его мнению, он продолжает линию Соловьева, говоря о том, что в нас это вызывает София, в нас это вызывает мировая душа. То есть мы по Булгакову, опять же, по Булгакову мы здесь в материальном мире отчасти как Сын Божий получаем задачу хозяйствования в творениях Отца. То есть мир является лишь потенциально Софией, материальный мир. И наша задача как людей, как проявление образа Божьего, создать из хаоса порядок здесь, на земле, попытаться, по крайней мере. И сама цель хозяйства, она сверххозяйственная, она выходит далеко за пределы получения материальных благ. То есть это самый главный принципиальный момент экономики по Булгакову, который мы забыли и уже, видимо, и в то время забыли, а сейчас мы даже не вспоминаем об этом. То есть по Булгакову то, что называется хозяйством на высшем уровне, это как раз райское состояние. Он упоминает о том, что сам Эдемский сад был дан человеку, первому человеку, для того, чтобы возделывать и хранить его. То есть изначально хозяйство нам дано как такая привилегия от Бога. Но после грехопадения нашей целью становится, целью хозяйствования становится борьба за жизнь. И из-за этого мы, к сожалению, впадаем как раз в грех материализма, и мы не видим по ту сторону его мира. Вот, завершая выступление, хочу сказать, что главный такой грех современности — это попытка стать как боги, то есть попытка, такой сатанизм, попытка не воссоздавать подобие, а попытка стать творцами образа. То есть, собственно, Булгаков в этом видел главный грех экономистов того времени, попытку это попытка украсть бытие, как он выражается. И я думаю, что сегодня эта проблема очень актуальна, и в первую очередь экономистам нужно давать философское образование, прежде чем они начинают разбираться в цифрах и экономических мировых процессах. Нужно дать им понять, что окружающее их бытие сакрально, и главная цель не здесь, а в Царстве Небесном. Спасибо. Благодарю вас, София, замечательно. Замечательный доклад. Хотел пару таких кратких реплик по этому поводу, что очень важно применить Шеллинга к философии хозяйства. Это очень важно. Шеллинг — это динамическое божество. Это представление о Третьем Завете, то есть о неком особом отношении мира и Бога, который дается в Третьем Царстве. И философия хозяйства — расцвет Софии или элемент осознания человека своего высшего предназначения, это и есть софиология, это то, что двигало русской софиологией. И вот очень интересно, что когда мы говорим о крестьянстве как проекте, именно как проекте, не просто как традиции, но как традиции, которая переосмысляется философски в проекте, то мы, во-первых, оказываемся в резонансе и с Булгаковым, и с Шеллингом. Потому что в Шеллинг помещал этот расцвет Софии, божественного начала не вне мира, а внутри мира. Он сопрягал с будущим, с неким событием, которое произойдет в будущем. Поэтому на самом деле, если так можно сказать, что нам необходима новая крестьянская, софиологическая, сакральная революция. Революция, которая была не просто возвратом к Средневековью, но которая была бы неким прыжком к новому Средневековью, к созданию чего-то, чего еще не было. Потому что этот крестьянский идеал, эта утопия, этот крестьянский царь, царство земли, его все ощущали раньше, но его не было. Это дело, возможно, нам необходимо это изгнание в город. Это как раз высшая школа экономики, этот маразм, в котором мы живем, для того, чтобы осознать, чего мы лишаемся. Ведь там, где опасность, там и спасение, как писал Рильке, о чем Хайдеггер любит повторять. Вот на самом деле бескрестьянское, бессофийное, бесцарское существование тьмы и космической полночи и заставляет нас обратиться к новому рассвету. Так вот, новое крестьянство, на мой взгляд, или можно говорить об эсхатологии крестьянства, об эсхатологии хозяйства, о том, что это хозяйство должно быть именно в каком-то смысле не просто восстановлением того, что мы потеряли, а созданием на базе этого восстановления чего-то, чего никогда не было. Поэтому крестьянство именно как философское долженствование, как эсхатологический момент обнаружения Святой Софии, крестьянская, русская крестьянская революция, это не то, что было, это то, что было предвосхищено лишь в прошлом, и то, что является проектом будущего. Шеллинг и Булгаков, они здесь как раз открывают новый эсхатологический горизонт этой замечательной темы. И последнее выступление Александра Киселева «Русское крестьянство как отражение империи конца». Вот точно получается этот эсхатологический момент шеллинговский или булгаковский, о котором мы говорили. Пожалуйста, Александр. Здравствуйте, всем добрый вечер. Очень интересные сегодня доклады, такие резонансные, по крайней мере, те, которые я услышал, поскольку я чуть позже присоединился. Буквально несколько мыслей по поводу доклада Сони, которые так походя родились. Мне вспомнилось в одной из работ Александра Гелича, где он представляет марксизм как с такой точки зрения, что в противостоянии труда и капитала труд играет роль именно такого светового начала, то есть в какой-то степени вот в тематике нашего семинара это такая небесная пахота, то есть труд как нечто, что упорядочивает пашню, что упорядочивает материю. И в этом смысле идеология капитализма, которая противостоит этому труду, является как раз тем самым пространством, которое переводит его в поле абсолютного количества. Да, то есть вот как только, и эта мысль сегодня тоже у Сергея Патсиашвили прозвучала, щедрость как нечто, что не имеет рационального смысла, но как то, благодаря чему только и есть смысл жить. То есть, ну, можно сказать, что как только мы переходим в какой-то экономике планирования, как только мы перестаем жить как птицы небесные, перестаем жить по Евангелию и превращаем наше хозяйство в такой план по выживанию, и, в принципе, как только выживание становится нашей главной целью, мы теряем свое аутентичное экзистирование, мы переходим к некой автономной материи. И вот когда мы, тоже как Соня заметила, когда мы перестаем воплощать в обработке Земли как хозяйстве логос небесный, то на самом деле, то есть когда мы ставим себя на место Творца, то на его место становится не что иное, как рациональный рассудок, который подменяет подлинное и превращает все в некую бессмысленную погоню за цифрами и как бы накоплением ради выживания. Вот, но это вот что касается прозвучавшего и то, что вызвало реакцию. Мой сегодняшний доклад называется «Русское крестьянство как отражение империи конца». Он представляет из себя, в принципе, такую цепочку ассоциаций, которые возникли у меня в ходе подготовки к семинару, просмотра некоторых лекций и чтения текстов. То есть, ну, в какой-то степени это такое комментирование вот того, что я услышал, и, может быть, попытка сложить это в какую-то целостную картину. Вот первое, о чем я хотел бы сказать, что в рамках наших семинаров по политическому платонизму, которые вот начинались именно в платоническом контексте, в контексте государства, мы очень много говорили о греческом, византийском наследии, которое, безусловно, является единственным образом такой подлинной русской политеи. И Александр Гельвич говорил о том, что вот то государство, которое у нас должно быть, безусловно, это греческое государство, то есть государство, основанное на тех культурных, на том культурном и религиозном наследии, которое мы переняли от греческой цивилизации. Но в то же время хочется отметить, что вот именно евразийское начало, именно начало многополярности, которое позволяет иметь такой уникальный стиль русского имперостроительства, как принятие в свой состав народов, территорий без навязывания им своего какого-то порядка и, соответственно, уничтожение традиций, культур, языков тех народов, которые присоединяются к нашей территории. Мне кажется, что вот в таком, по крайней мере, в эксплицитной форме это нельзя найти в византийском наследии. То есть, если мы говорим о той вертикали русской политии, поиском которой мы заняты в ходе наших семинаров, невозможно не учесть влияние логоса Турана на русский этнос. И хочется сказать, что, знаете, когда мы представляем, что вот были, значит, некие такие оседлые крестьяне, которые подверглись насильственному вторжению аллогенных элит и ассоциируем их с русскими, это не совсем верно. То есть вот можно сказать, что логос Турана, с которым соприкоснулся русский народ в ходе истории, он не то чтобы привнес что-то новое и отформатировал, а он как бы помог нам вспомнить то, что уже содержалось в нас. И вот этот образ скифов-пахарей, который Александр Гельвич приводит и в лекции к сегодняшнему семинару, и в первом томе трилогии «Русского логоса», в какой-то степени, вот мне кажется, по крайней мере, что это уже есть нечто, что содержалось изначально в русской андрогинной идентичности. То есть мы просто нашли это в себе, может быть, проявили нечто забытое под воздействием логоса Турана. И, кстати, вот на что обращает внимание тоже Александр Гелич, что логос Турана, он воспринимался как чуждый, как европейской частью Евразии, так и азиатской. Да, то есть вот в некоторые, можно сказать, что это такое есть подлинное евразийское начало, но которое было считывалось как варварство, что одной частью Евразии, что другой. То есть что западные цивилизации, которые противостояли туранским ордам, воспринимали их как варваров, у которых отсутствует культура, которые являются носителями такой чистой брутальности, воли к подчинению, уничтожению, что на самом деле и азиатские цивилизации, ну, к которым мы можем причислить Иран, Китай и Индию, к примеру. То есть получается, что логос Турана и есть выражение евразийства и выражение той многополярности, оплотом которой могла бы стать Русская империя конца. И можно сказать, что, вспомнив нечто забытое под влиянием этого логоса, родился особый архетип, который, вот, мне кажется, можно назвать таким, такой идентичностью оседлого кочевничества. Да, то есть, с одной, вот тоже то, что Александр Гельч говорит, что одним топором крестьяне вырубали лес, то есть боролись с хаосом кибелы вокруг пашни, но тем же ровно топором, с тем же топором они шли на войну, они шли рубить врага, и это уже совершенно другая ориентация. Да? То есть если мы говорим о таких палеоевропейском крестьянстве, которое было вот в чистом виде оседлым и в чистом виде подверженным такому вот завоеванию иным враждебным логосом, то про русскую идентичность мы такого не можем сказать. И мне еще кажется, что вот когда мы имеем дело с чем-то подлинно философским, мы всегда сталкиваемся с сочетанием чего-то ровно противоположного, абсолютно противоречивого. Вот как в диалоге Платона «Пир» описывается происхождение эрота от абсолютной нехватки, абсолютной полноты, пороса и пении. Также в каком-то смысле вот этот вот архетип оседлого кочевничества, он является таким парадоксом, да, потому что, ну, если кочевник, значит, он перемещается, значит, он одержим динамикой постоянной смены места, а если оседлый крестьянин, то, соответственно, он и пригвожден к своей земле. Вот. Но чего мы не можем сказать абсолютно про то, что, с чем мы имели дело в ходе русской истории, то есть такое, с одной стороны, воинственность и крестьянство, которое в поиске новых пахотных земель искало новые территории и завоевывало их, в том числе путем военным. И в каком-то смысле вот это вот восприятие мира как того, что приносит война, вот после войны наступает мир, когда мы привели в соответствии с каким-то порядком ту территорию, которая нам нужна, вот только тогда мы получаем миру. То есть он как бы является не данностью, но заданием. Вот с этим мы можем, вот это то, с чем мы имеем дело в России. И вот когда я послушал последнюю очень сложную лекцию по феноменологии Аристотеля, у меня возникла такая ассоциация вот в контексте сегодняшнего семинара, когда Александр Гельч приводит два типа гюле, гюле стересис и гюле динамис. что вот можем провести такую параллель, что вот та самая русская пашня восприемница, это Гюльес Тересис. И можно сказать, что такая пашня, она, ее можно ассоциировать с девственным началом, с такой девственной материей, которая, ну, не зря мы говорим о том, что Россия является уделом Богородицы, и вот именно богородичное такое девственное начало, то есть такая хора, которая хранит себя для единственного зерна, для принятия некого высшего эйдоса, для которого она предназначена, это и есть русская пашня. А в противоположности ей мы имеем лес, который ее окружает, болото, то есть царство Кибелы. И здесь мы уже в противовес такому девственному началу материи имеем дело с началом блудным, да, то есть с такой материей, которая готова принять в себя любые семена в абсолютно хаотическом порядке, как бы в каком-то поиске, неутолимом поиске, в котором она находится, поиск, но безразборном поиске своего эйдоса. И вот Святая Русь, как пространство русского крестьянства, и как та земля, которая повернута не к самой земле, а к небу, может быть отождествлена с землей небесных пахарей, то есть такое аутентичное русское крестьянство, которое занимается обработкой земли, ну, на самом деле это является прямым отражением небесного. Да, то есть мы можем сказать, что вот такой разрыв дионисийского круга русского сознания вторжением аллогенной элиты, оно было воспринято русским крестьянством не как нечто необходимое, потому что оно и так самодостаточно, оно и так живет в таком в цикле вечности, который бесконечно воспроизводится. Это элевсинская мистерия земли. А это как бы такая дань, вот об этом тоже говорил Александр Гельевич, это такая дань, которую русское крестьянство отдает за возделывание земли, то есть оно воспринимает вот эту аллогенную элиту, которая несет чуждый логос, как неких призраков, как нечто такое вот посланное от самой земли, чтобы с ней, ну, в какой-то степени рассчитаться, расплатиться. И это, конечно, совершенно не совпадает с восприятием со стороны этой элиты, которая видит его как просто, ну, неких овец, которых нужно пасти, собирать с них дани, которые сами заинтересованы в том, чтобы вот получить некую вертикаль, да, которой у них изначально нет. И что же можно сказать, ну, как бы, если мы имеем дело с такой игрой, да, с такой игрой, когда хора не узнает свой логос, да, то есть, ну, народ думает одно, а элита аллогена живет совершенно в другом мире. Но как можно вот обозначить тот процесс, когда произойдет это узнавание. И вот в одной из лекций по феноменологии Аристотеля Александр Гельевич проводит такое противопоставление точки активного интеллекта, в которой находится София как восприятие всего, с таким поступательным философским деланием, которое происходит путем фроносиса. Да, то есть мы противопоставляем такую стрелку интенциональности, которая всегда имеет дело с, ну, либо с каким-то сегментом круга, по круга сознания, по которой она ходит, либо с какой-то отдельной вещью. И в противовес этого мы имеем софийное восприятие, которое принимает во внимание весь круг и видит его из точки активного интеллекта как целое и единое. И вот когда мы... Ну, мы можем сказать, что вот такая софийность, она присуща, ну, к примеру, русским юродивым, да, которые вот не имеют своего логоса, как говорят, свят, но не искусен. Но в то же время они находятся в точке софии, что свойственно всегда аутентичному русскому дозайну. То есть вот он имеет доступ к некой такой вот народной крестьянской мудрости, которая все понимает, но которая ничего не может объяснить. А с другой стороны, мы имеем такую вот аллогенную русскую элиту, которая со временем вырождается в абсолютно изолированную от народа русскую интеллигенцию, которая, соответственно, имеет некий логос, который построен путем, ну, какого-то делания путем фронесиса, да, но в то же время не имеется доступа к софии. И вот я думаю, что точка встречи, точка рождения вот того самого сына, о котором говорится в Элевсинских мистериях, да, то есть богиня Деметра, которая скорбит по своей дочери Персефоне и растворяется, и погружается в эту абсолютную нехватку, но разрешается в рождении сына, она как раз лежит на узнавании точкой активного интеллекта, которая находится в центре сознания, узнавания себя же на периферии. То есть рождение русской элиты может произойти только тогда, когда вот этот логос, сформированный путем фронесиса, узнает и встретится с русской софией, которая не может эксплицитно себя объяснить и сформулировать, но в то же время все видит. И тогда, и только тогда мы сможем покончить вот с тем самым бессильным академизмом, то есть с таким вот засилием неких интеллигентских кругов, которые на основе каких-то абсолютно мертвых знаний пытаются управлять государством и выражать свое мнение, каким должен быть народ, абсолютно ничего в этом не понимая. И вот, пользуясь еще случаем и небольшим оставшимся временем, я хочу затронуть тему, которая была на прошлом семинаре. Это сакральная география. Буквально несколько слов. Вот в одном из интервью Евгения Головина, где он рассказывал о магической географии, он выделяет различия между восприятием пространства сакрального и магического и восприятием пространства рассудочного и вооруженного некими приборами, потому что человек не доверяет собственным органам чувств, вот именно как эту оппозицию. То есть либо человек доверяет своей собственной перцепции и погружается именно в то пространство, в которое он попадает, не прибегая к каким-то измерениям, к какой-то верификации, и просто вот схватывает его софийно, схватывает его целостно. Либо же человек с рождением науки нового времени и современной географии скатывается в такой вот взгляд на мир уже с недоверием собственному восприятию, собственным глазам, собственному сердцу и вооружается различными приборами, телескопами и так далее. И вот Евгений Головин также отмечает то, что вот странствие в мире сакральной географии, оно, во-первых, никогда не имело дела с каким-то преодолением границ, заранее прочерченных. То есть путники пускались, ну, либо в какое-то паломничество к священным местам, либо просто, вот, ну, что называется, куда глаза глядят, но проходили абсолютно свободно через территории совершенно различных народов, государств, империй, не сталкиваясь с каким-то вот пространством планирование. Да, я сейчас уже завершаю. Ну, давайте тогда к самому последнему вот противопоставлению и выводу, что мне кажется, что как раз вот восприятию такому сакрально-географическому в полной мере противостоит, в оппозиции ему стоит концепция современного либерального туризма, как вот попытка через такое атомарное совмещение каких-то отдельных точек, да, вот когда мы приезжаем в какой-то город, и мы силимся выделить в нем какие-то самые важные места, да, которые, вот если мы посетим, мы как бы будем считать, что мы поняли и прочувствовали это место. И вот, ну, если посмотреть на это с точки зрения неоплатонизма, то получается, что современный туризм — это попытка от единого многого, то есть от того, что уже лежит в пространстве множественности, восстановить единое. То есть это ровно обратный процесс сакральной географии, когда мы в таком перманентном нуменозном порыве пускаемся в странствие. То есть это уже не туризм, но это скорее такое, да, вот странствие, путешествие. И глобалистское пространство лжеимперии, которое эксплицитно пытается поставить себя на место единого, как раз-таки и является тем, что не может обойтись без вот этой вот либеральной концепции туризма, как бегство людей от себя. То есть люди не ищут, не отталкиваются от единого, а просто пытаются убежать от себя через какие-то предопределенные заранее туристические проекты, программы и планы. И что может быть этому противопоставлено? Я думаю, что вот именно то, с чего мы начали, то есть многополярная русская империя, которую можно представить как, знаете, такую прозрачную ткань. То есть она не претендует на то, что она является единым, мы об этом говорили, но в то же время она объединяет многие территории и многие народы на своей такой, ну, можно сказать, небесной пашне. И я думаю, что только возродив такое вот пространство такой империи, которая не становится на место единого, не пытается себя эксплицитно за это выдать, но как бы водит хоровод вокруг него путем объединения земель, но путем не, как бы, не насильственного вторжения в культуры народов с какими-то экономическими моделями, правовыми, там, юридическими и прочее. Только такая империя может возродить сакральную географию, а империя эта может быть построена на русском крестьянстве как его отражение. Спасибо за внимание. Благодарю. Замечательно. Вы знаете, у меня какое есть предложение? Мне кажется, да, во-первых, я хотел почитать замечание, мы все читали, Сергея Александрова, очень важное. Ну, крестьянство нужно увидеть гештальт. В нем необходимо увидеть буквально все вместе, разом, людей в традиции язычества и христианства, историю, сущность людей настоящих со всеми лесами, полями и озерами одновременно в настоящем, с учетом влияния современного мира, человеческих факторов, реальных возможностей, посевом личных и общих. Инструменты — это всего лишь приложение к гештальту крестьянства. На мой взгляд, очень точное и очень важное дополнение и замечание — относительно гештальта. Мы говорили о гештальте, я вот 3 лекции по психологии посвятил этому термину. Это важнейший термин, на мой взгляд, его актуальность сейчас как никогда важна. И гештальт, он предполагает одновременность, раз, а потом это результат высшей психической деятельности, 2. Крестьянство надо мыслить как гештальт, и тогда оно будет и проектом, и одновременно синтезом, включающим в себя многие, казалось бы, в каком-то смысле противоположные или разноплановые вещи, о чем мы, вот, Саша только что тоже говорил. Вот это представление о крестьянстве как гештальте, на мой взгляд, является очень очень тонким замечанием. У меня есть следующее предложение. Мы исчерпали нашу повестку. Теоретически, если у кого-то есть что добавить, только совсем кратко, или сделать какие-то там какие-то соображения еще дополнительные, или что-то высказать свое мнение, пожалуйста, вот давайте напишите в чат. Я вот, как бы сказать, если есть, я предоставлю слово. Если нет, а в чем-то, может быть, вот, знаете, у меня есть такое тоже, может быть это неверно, но у меня есть ощущение, что, может быть, говорить слишком много, это значит, как бы, похищать у самих себя, обкрадывать. Сегодня мы настолько... Вот Сергей, да, пожалуйста, Сергей. Сейчас, я вас сейчас включу. Сергей, представляешь, да, пожалуйста. Пожалуйста. Слышно меня? Да, я хотел бы добавить, я вот не сказал в своем докладе по поводу концепции гандикапа Моцы Захави. Он, когда он обратил свой взор на человеческое общество, чтобы сказать, что если там гандикап, он сделал вывод, что вот ритуал дарообмена, который описывает Марсель Мосс, это и есть, в принципе, то же самое, что гандикап. Вот, то есть я вот об этом не сказал, но это очень важно, потому что вот, получается, что как раз дарообмен по Захарии представляет собой гандикап, но тут нужно понимать, что эти ритуалы дарообмена, они представляют собой не просто щедрость, но еще и в какой-то степени соревнование щедрости, которое допускает определенное насилие. Например, Мосс пишет, что в этих ритуалах возможно даже убийство. Вот. И поэтому, я думаю, следует еще задаться вопросом, насколько это соответствует христианству. То есть, с одной стороны, конечно, Христос проявил щедрость, пожертвовал собой, это безусловно. То есть это признает и Ницше в своем «Антихристе», вот он об этом пишет. Но при этом, опять же, ссылаясь на того же Ницше, могу сказать, что этот христианский запрет самоубийства, он не попадает, он, мне кажется, в какой-то степени уже идет в разрез с понятием щедрости, потому что нужно, как он призывает, экономить человеческие жизни, копить их как какое-то поголовье, да, то есть запрещать людям, даже если они уже ненавидят жизнь, являются врагами жизни, почему-то им запрещено уходить из жизни. Вот Ницше считает это главным изъяном христианства вообще, в принципе, из которого потом рождаются там и левые идеологии тоже. Вот, то есть, поэтому еще, я думаю, нужно задаться вопросом, насколько идея иерархии щедрости вообще совместима с христианством. Вот. На этом, пожалуй, пока все. Благодарю вас. Благодарю вас. Ну, если, да, если вот здесь никто не написал, то у меня есть следующее предложение. Мне кажется, мы сказали сегодня очень емко и очень глубоко с разных сторон на тему, которая беспредельна, особенно в докладе Ливанова. Это тут видно, насколько это действительно метафизическая абсолютная тема. У меня есть, и тоже мы обсуждали с господином Васадзе, то, что те темы, которые мы поднимаем, в частности, сакральная география или сегодня тематика метафизики христианства, это не просто тема семинара, это некие направления. Поэтому вот он предложил, на мой взгляд, блестящую идею через какое-то время возвращаться. То есть, например, сакральная география 2, или сакральная география 3, или метафизика христианства 2. Поэтому я вот думаю, что по мере того, как будут накапливаться соображения, осмысления, какие-то ответвления или мысли по этим семинарам, можно заводить себе какие-то отдельные там, файлы, отдельные папки. И если как-то будет накапливаться следующее соображение или появляться какие-то интересные люди, интересные события, или просто будет что-то актуальное, мы будем воспроизводить и продолжая эти темы развивать. Но во всем очень важно чувствовать меру. Мне кажется, сегодня мера вот просто оптимальна. Хотя мы сегодня короче, не надо, что у нас нет задачи говорить там 3 часа или 4 часа. Вот мы тему сейчас, на мой взгляд, обсудили, и прекрасно. И следующее, что я хочу сказать, что следующим семинаром я предлагаю сделать семинар, посвященный эстетике. Платон и эстетика. Эстетика, вот тут Валентина Чередникова нет, я думаю, его заинтересует. Мне бы хотелось очень поговорить о Раскине, о Уайльде и о значении эстетического фактора в социальной борьбе рабочих за свои права. У Раскина есть гениальная идея, что если рабочий получит все материальные права, но будет отделен от эстетического наслаждения, от высокой культуры и от классического образования, то все завоевания возможного будущего социализма будут полностью провалены, потому что именно эстетическое созерцание и есть цель освобождения рабочих. То есть, если мы освобождаем их для чего-то другого, кроме как для высших форм эстетического бытия, то есть для философии, для занятий искусством, для тонкости, то это все будет проклято, как в воду глядел, потому что освободили всех, но не освободили от некого присущего человеческому свинского начала, то есть не научили элегантно воспринимать мир, и вот погруженность в этот ужасающий материализм практически свел на нет такую замечательную инициативу, как освободить труд от капитала. Прекрасная идея, но для чего? Для эстетики. Я бы хотел эту эстетическую сторону рассмотреть, именно эстетику как телос, эстетика как цель, и разные стороны эстетики, платонизма, эстетики в аристотелизме. Здесь абсолютная свобода, у нас платонические семинары, поэтому мы будем отталкиваться от эстетики у Платона, но, на мой взгляд, мы в наше экономическое время, сегодня мы говорили, в материалистическое время совершенно забываем о том, что речь идет о чем-то жизненно важном. То есть я бы хотел поговорить на следующем семинаре о такой брутальном, о брутальном могуществе эстетического. Потому что нам кажется, ой, это некоторое дополнение. Там могут пиликать на скрипках, там можем пойти посмотреть в музей. Можем и так хорошо. На самом деле, если мы туда не пойдем, мы ничего-то не услышим, ничего-то не увидим. Если мы не соприкоснемся с сферой эстетического, то потрясение и удар по нашему организму, по нашему телу будет колоссальный. Потому что человек – это существо эстетическое, оно живет эстетическими чувствами. И без рафинированного соприкосновения с возвышенным человек не только грубеет, он распадается, он разваливается, он заболевает. На самом деле эстетика – это вещь не просто необходимая, а именно в силу того, что она не обязательна, поэтому она дважды необходима. Вот только излишнее по-настоящему необходимо, а все необходимое без него можно спокойно аскетически обойтись. Поэтому я думаю, что вот давайте мы зарезервируем эту тему на следующий семинар. Я вас благодарю за участие и, как обычно, до следующего четверга. Всего доброго. До свидания.